Глава 18. Змеиная логика. Сшайр вообще-то был уверен, что сестра его выручит. Ну а как иначе? Они родные, да и нашла она своего ненаглядного Шоса, из-за которого Сшайру пришлось ползать в темноте заброшенных курганов, выискивая золото, вымывая его в ледяных водах подземных ручьев и убирая подальше от жадных лап всяких копателей. Оно вообще-то понятно, что работа нужная. Нельзя позволять людям найти золото, потому что люди от него ломаются и сходят с ума. Хотя полозам-то это без разницы. Но ведь это сумасшествие будет происходить в их владениях. А зачем змеиным родам это нужно? Правильно, вовсе не нужно. Проще убрать все золотое, чем потом убирать всех, кто лезет и лезет в полозовые ходы в надежде откопать больше и больше блестящего металла. С песком и самородками было гораздо проще. Полозы всегда умели утягивать золотые жилы за собой, направлять их туда, куда им было нужно. А вот то золото, которое уже попало в руки людей и было обработано, змеиного зова уже не слышало. Его приходилось искать и утаскивать, так сказать, самоползом. Нет, если бы оно просто так лежало, ничего бы и не было. Но в курганах золото часто наверчивали на... Ну, на то, что там прятали. Нельзя сказать, что змеи боятся костей. Но вот копаться в них — не. Такое занятие у змеевых родов считается исключительно грязной работой. Они же не эти, как их там, археологисты. И вот первому красавцу знатного рода племени, прекрасному воину и змею высокого выполза Сшайру пришлось рыться во всяком курганном содержимом, выискивая даже крохотные золотые бусинки, монетки и чешуйки, чтобы унести их с собой и вымыть начисто, а потом отволочь старейшине на глубинное закапывание в тайном месте, чтобы уж точно никто из людей не дорылся. И заниматься этим ему выпало 23 года. Конечно, за это время он надеялся, что сестра найдет Шоса как можно скорее, что они оба приползут домой и его наконец-то освободят от этого невозможного унижения. Но к концу 22 лет, вместо послабления его положения, старейшины как-то посуровили, приказы отдавали зловещим свистящим шипам, а когда он узнал о крайнем сроке поисков в 30 лет и неминуемой казни за это, то решил уползти из очередного кургана и уже не возвращаться. «Да что такого? Ну что, мы враждовали давным-давно». Укусить противника было доблестью. Ну да, вроде как замирились мы с тем родом из-за сшивил. Вроде даже старейшины решили. Но чтобы так уж наказывать, да за что? Шипел он, торопливо удаляясь к востоку от кургана. Далеко не уполз. Оказывается, за ним старательно следили. Причем, что самое обидное, свои же. И заперли свои. И они же при линьке отобрали шкуру и ошейник сделали. Вот уж чего он точно не ожидал. Сшайр расшипелся от горькой обиды на них всех. Как же они могут из-за чужака, виновника уполза сестры, так с ним обращаться? И тогда родители вложили в ошейник свой яд. «Ты пустоголовый, как старая высохшая тыква!» — прошипел отец. «Мы много столетий враждовали с соседями, а теперь у нас мир!» Мы все устали от бесконечной мести. Они тоже устали. Мы хотим жить в союзе с ними, а они рады нам. И вот, когда это наконец-то свершилось, мой безмозглый сын все рушит. Да все наши были счастливы, когда сшивил и Шос прошли испытания. А ты все уничтожил». «Я не знаю, что будет с Шивил, если она не найдет Шоса или найдет поздно. А ты думаешь только о том, что занимался унизительным трудом?» «Я думаю о том, что меня могут казнить из-за чужака», — разъярился Сшайр. «А он больше не был чужаком. Ты предательски укусил своего». Это было последним, что сказали ему родители. Когда Рот получил от Сшивил письмо с радостным известием, ее брат немного расслабился. Почему-то ему представлялось, что его освободят. Нет, а что? Пока Шосса не было, он уже отбыл свое наказание. Но вместо этого выяснилось, что он поедет на суд Шоса. Сшайр понадеялся, что его отпустит сестра, но она и не подумала это сделать, вместо этого выдав брата жениху. «Ну ладно, ничего, сейчас Шос попугает и отпустит», решил Сшайр на всякий случай, изображая полную покорность судьбе. Но жених сестры самолично приволок его в какое-то странное помещение и передал с рук на руки человеку. «Вручаю того, кто был дан мне в полное повиновение и решение его судьбы по суду змеиных родов», — произнес Шос. «Отныне его жизнь полностью принадлежит тебе». Сшайр дернулся от прикосновения человеческой руки и возмущенно прошипел. «Что ты делаешь? Как ты мог отдать меня какому-то грязному человеку?» «Осторожнее», — обманчиво мягко произнес Сокол. «Не стоит так начинать службу». «Какую еще службу? Я не буду тебе служить». «Еще как будешь. Вот твоя работа». Сокол открыл дверь в гусятник и показал его щедро унавоженные просторы змею. «Это все надо убрать. Работать будешь в людском виде. Покажу, кому будешь подчиняться, когда меня не будет». «Да я тебя просто уку...» Горло перехватил прекрасно работающий ошейник, заставив Сшайра одновременно и замолчать, и задуматься о своей судьбе. Шос, Сшевил и Соколовский дождались прихода Татьяны, и Филипп вручил ей ошалевшего змея, произнеся слова, которые позволяли отдавать приказы этому существу. «А вы думаете, что стоит?» — с превеликим сомнением уточнила Татьяна. «И вообще, а он меня не цапнет?» «Не сможет. Хотел бы, конечно», — признал Сокол, оценив мрачнейший взгляд его нового уборщика. «У него вообще характер забавный. Он почему-то уверен, что ему ничего за его проступки не будет. А тут Эвана какое дело? Взяли и обломали. Да, кстати, я еще не видел твой людской облик. Показывайся». «Да ни за что бы Сшайр не послушался. Скорее стал бы огромным змеем и напал на людишек, но...» Ошейник заставил повиноваться. «Похож на сестру», — оценил Соколовский, покосившись на стоящую рядом с Шевил. «Это она на меня похожа, я старше», — злобно выдал Сшайр. «Зато глупее на порядок», — равнодушно пожал плечами Филипп. «Ну ладно, церемонию знакомства провели. Живешь ты тут, убираешься там, никуда не выходишь. Выполняешь распоряжение любого из тех, кого я к тебе приведу и покажу». «И очень советую с гусями не задираться, потому что укусить или причинить какой-то иной вред без моего приказа ты никому не сможешь». Соколовский покосился на заинтересованную гусиную голову, высунувшуюся из двери, и хмыкнул. «Впрочем, даже если бы и мог, тебе бы это не помогло. Еду будешь получать человеческую, одежду, ну, примерно такую, как у Шоса подберем». Сокол не то что не одобрял светлую свободную хламиду, просто понимал, что жизнь ее в гусятнике будет трудная и короткая. «И да, вот еще что. Тебя мне передали на 123 года и 4 месяца, так что постарайся меня не злить и никому тут не хамить, понял?» Названный срок заставил змея резко соединить ноги, вернуться в змеиную форму и рвануть к сестре. «Сшевил! Сшевил! Что говорит этот тип? Как ты можешь? Я занимался с такой грязью, пока ты искала своего Шоса! Я уже был наказан. За что это?» «Так ты ничего и не понял?» — холодно спросила Сшевил. «Ну хорошо, я тебе объясню». Через миг на ее месте была змея, которая скользнула к брату, и... Сшайр забился на полу от яда сестры, не сводя с нее полных ужаса глаз. «Как ты смел сравнивать? Ты занимался грязной работой?» «Да, но жил дома, ел досыта, спал в родных покоях. Ты возмутился, что тебя коснулся человек? А Шоса касались очень, очень и очень многие люди. Чужие, алчные, страшные. Тебе больно? Ты слабеешь так, что трудно хвостом пошевелить? Могу себе представить. А Шос чувствовал все это, только ему было гораздо хуже». «И было это все то время, когда ты злился на родных. Как же так они тебя наказали? Ты жил в своем мирке, где ты первый, самый удачливый ловец золотых жил, самый сильный воин, самый красивый и ловкий. Тебя хвалил и чествовал весь род, а потом за якобы обычную шутку наказали. Да хоть бы ты хоть иногда пускал в ход свою пустую голову, но для тебя это было слишком неинтересно. Так вот запомни, ты сам все это себе устроил и заслужил. Сшивил презрительно сощурилась, а потом повторила уже виденный Татьяной стремительный бросок к основанию шеи брата, а потом повторила его с другой стороны. И Сшайр неподвижно остался лежать на полу, с трудом поводя глазами. «Я нейтрализовала яд!» Сшивил хлестнула хвостом, возвращаясь в человеческий вид. «Так что минут через 20 он сможет приступать к работе!» Таня машинально забилась в угол комнаты и старалась дышать как можно тише и незаметнее. Ей категорически не хотелось иметь поблизости такого работничка, но Сокол выглядел вполне довольным жизнью. «Танечка, пойдемте!» Доброжелательно повернулся он к сотруднице. «Я хотел расспросить о вашем однокурснике, к которому мы приезжали за сведениями о Шоссе. У нас, видите ли, кадровый голод случился». «И не надо на меня так смотреть!» — обворожительно улыбнулась Сшивил. «Разве я виновата, что эта ваша Марина такая нервная и почему-то всех подозревает в лишнем весе? Верите, она даже чайник назвала невыносимо толстым!» «Бедный чайник!» — пробормотал Сокол, проходя мимо Сшайра, словно он был пустым местом. Впрочем, сам он о новом работнике так и не думал. Он расстался на пороге кабинета со змеиной парой, так как Шосс отправился в комнату, а Сшивил готовится к какому-то выступлению. Потом пообщался с Татьяной, которая честно призналась, что ее однокурсник Артем Коростылев очень талантлив, но он не будет толком заниматься лечением котов и собак. Ему интересны пресмыкающиеся, чуть в меньшей степени земноводные. А уж дальше, добравшись до своего любимого кресла и усевшись поудобнее, Сокол принялся размышлять. «Нет, что ни говори, но с работничком меня, глупый, сильный, озлобленный несправедливостью, перехваленный всем родом, там, по словам Сшивил, как раз родители-то и пытались его притормозить, но куда им против всеобщего восхищения? Ну и ладно, зато никуда не денется, работать будет как миленький, возникать не будет. Он же нас презирает. Опасности от него никакой. Ошейник сделан на славу». Тут в кабинет Сокола едва слышно кто-то поскребся. Дверь чуть приоткрылась, и в нее заглянула Карина. «Вас зовут», — прошептала она, опасаясь громко говорить в присутствии такого важного человека. «Кто?» «Таня, в смысле Татьяна». «Хорошо, я сейчас приду». Соколовский проводил взглядом поспешно исчезнувшую вороницу и хмыкнул. «Кадры. Кадры решают все. Ну ладно, ладно, это преувеличение, конечно. Основное решает начальство, а вот остальное — кадры. Вета я найду, не страшно. Артема надо зацапать для консультаций. Я же чую, что он знающий. А на освободившееся Маринино место наймем кого-то поприземленнее, так сказать, ближе к окошачино-особаченному народу. Горничная есть, и ничего, что тихая. Тихая горничная значительно лучше громкой, которая ногой открывает дверь и броском атлета впинывает туда пылесос. Дева для прессы есть. Да еще какая, любо-дорого посмотреть. А близко лучше не подходить, потому что смотреть любо, а вот подойди, может быть слишком дорого, как взглядом одарит, а то и укусить может. Мечта просто. А теперь у меня и гусятник есть. Осталось сторожа для терема, а главное для сада найти. Эх, жалко, что сад так далеко. Надо искать кого-то или очень надежного, или делать совершенно замороченного». Проблемой эта самая замороченность не была. Для Сокола это устроить расплюнуть, точнее, просто прикоснуться. Зато проблемой было то, что человек под мороком, полностью и надолго подавляющим волю, становится, как бы это, слишком уж управляемым. То есть ему надо до мелочей расписать, что именно и в каком порядке он должен делать. А как все предусмотреть, если драгоценный сад так далеко? Надежный, конечно, лучше. Гораздо. Да где такого найти?» Соколовский рассуждал об этом, шагая по коридору к Татьяне, и так увлекся, что о том, а зачем, собственно, его позвала его доверенная сотрудница, призадумался только у открытого прохода. Впрочем, когда он вошел, стена за ним закрылась. Соколовский чуть удивился, но потом сообразил, что имеет место какое-то секретное сообщение, точно не для чужих ушей. На кухне не было никого, кроме Татьяны и Шушаны. Даже Терентий отсутствовал, причем, судя по всему, не по своей воле. Из-за кухонной двери доносились какие-то очень приглушенные звуки, далекий мяв и скрежет, словно кто-то боем процарапывался к вожделенному помещению, а пространство отодвигало его все дальше и дальше. «Филипп Иванович, тут к вам важные гости», — торжественным тоном начала Таня, указав взглядом на дальний угол у кладовой. «Они прибыли специально для вас». Сокол вообще был весьма понятливым. «Я буду очень рад увидеть родственников глубоко уважаемой Шушанны». Мимолетно подумалось о том, что замуж Норуш уже вышла, следовательно, забирать ее точно не будут. Тогда зачем явились, не запылились? Если Филипп ожидал визита округлого и забавного братца Шушаны, то ему пришлось спешно менять свои ожидания на более актуальные. Посольство, вышедшее к нему из Междустенья, было значительно больше. На свет, торопливо утирая усы, кое-где испачканные шоколадом, которым их угощала хлебосольная Шушана, вышло целых 4 норуша. Все солидные, в возрасте, а иначе нельзя, иначе посольство будет недостаточно представительным. Соколовский ловко изобразил радушие, не переставая искать подвох. Ну, видно же, что пришли они с чем-то. Так как ничего хорошего Сокол не ждал, оставалось предположить, что это что-то, в лучшем случае, средней пакости. «Хорошо бы понять, насколько средней или вообще крупной. Вон как усы топорщат. Что?» «Задумали сманить всю мою норушную компанию? Ну, не просто же так, они прощемились норушными проходами из исконных земель». Но против ожиданий ничего такого среднекрупнопакостного послы говорить не стали. Напротив, начали многословно благодарить за пересланное им молодильное яблочко. А потом, когда Сокол почти совсем им поверил, один из них, самый старший, упитанный и солидный, произнес: «А в благодарность за такой редчайший подарок мы нашли и переправили сюда 2 куска дерева для встенных дверей». Сокол сначала решил, что ему послышалось, потом изумленно уставился на 2 небольших, да больше-то и не нужно, куска древесины, которые были плотно соединены, а вместе соединения посверкивала серебристая с голубыми искрами полоса. «Да не может быть!» Абсолютно недипломатично высказался Сокол. «Это просто невероятно!»